Деньги получите на мой контактный телефон. На Силуатова Сергея. Друзья, всем привет. Есть хорошее предложение на майский. Мои хорошие друзья приглашают отдохнуть вас на берегу моря. Дорогие друзья, скоро у нас Пасха и майские праздники. Ласковый берег будет рад видеть всех вас. Приезжайте к нам за позитивом, за положительной энергетикой, за здоровьем, за любовью, за романтикой. Будем очень-очень вас ждать. Встретим как дорогих гостей. Ссылочка на канал, на котором есть все контакты, я оставлю в описании. Ну и погнали посмотрим, что у нас вышло. Найти заработок, казалось бы, не так сложно. В голову сразу приходит идея. Найти работу, а в итоге... Здравствуйте. А по работе актуально еще, вы сказали, утром набрать? Да, еще актуально. Если у меня еще будет просьба личного характера, это возьмет возможности 246 гривен пополнить этот мой рабочий номер, сохранить чек об оплате. Ну ничего страшного, сейчас много товаров продается по заниженной цене. Можно перепродажами заняться. Алло, добрый день. По объявлению звоню. Продается еще поездка 4-я? А суммы отправите, не? Ну, после оплаты, конечно. 50%. Не грузите меня, я вам уже сказал. В смысле, не грузите? Чего вы так разговариваете? Слушай, ну веселый ты парень. Да что ж это такое? Ну ничего, куча сайтов, куда можно инвестировать свои деньги. В заявке написано, что вы хотите торговать с помощью программы робота. Да, я хочу взять кредит себе на ваше имя. На что ж делать теперь? Да где хуже делать? Да что ж за день у Димаса сегодня? Остается вариант устроиться в такси. Не сахарный, справится, хоть там не будет Филатова и его компании. Приятного просмотра. Алло, здравствуйте. А вы выходить будете? Там какой подъезд, кстати? Это такси, машинка подъехала. Я говорю, вы выходить будете? А, вы уже подъехали? Да. А вы не можете вернуться в магазин покупочку сделать? Не понял. 100-120 доплачу, помимо заказу. Это сверху доплатите мне, как я понял? Что вы говорите? Сверху к заказу 120 доплатите? Ну, сверху, да, 120 гривен вам доплачу, помимо заказа. Это вам чисто на бензин будет, то, что вы бегаете. А, да, вполне. А в какой магазин? Вот там любой, какой вам поближе будет, съездите, пожалуйста. Смотрите, мне нужен дом нарезанный один. Вода минеральная, мол. Вы теперь наберите мне в магазин, я уже не уточню, что я точно нужно. Вам так, подождите, давайте я запишу. Давайте вы заново. Да, вы из магазина меня наберите, я сейчас уже не узнаю, что нужно вам посуду, помню. Да, хорошо. Ну, подождете меня минут 15 тогда, да? Конечно, подожду, конечно. Смотрите, вы тогда приедете, мы же не оставим покупочку и с вами поедем. По чекам за продукты расчистимся, оставляем жене пакетики, едем, добро? Хорошо, давайте, я сейчас в магазин съезжу, наберу вас. Вам сюда на бензин, это по его заказу, чисто вам. Хорошо, все, давайте, минут 10-15, я вам звоню, да. Все, спасибо, что звонок. Алло, да, дозвонится, не отдос. С начальником разговаривал, просто телефон лежал на этом, на зарядке. Подождите, помедленнее, так. Вода минеральная, морг, слабый газ. Подождите, батончик, я такой нарезной, хлеб белый, обычный? Да. Ага. Там без разницы, булки набитые, горчичные, какой не изберите. Так, сейчас я запишу, секунду. Да, давайте в магазин заходите, в магазине уже будем брать молочный. То вы действительно, я с вами буду на связи. А, да, давайте я тогда сейчас машину закрою, выйду и уже вам наберу тогда, да? Да, наберу. В каком вы магазине? Я в ВТБ. А, вы берите сразу батон нарезанный, любой беленький, воду минеральную, может, слабый газ, зеленая бутылка. Полторашечка, и сразу меня наберите, хорошо? Водичку и хлебушек нарезанный, правильно? Да. И наберите мне сразу. Все, хорошо. Хорошо. Алло, да, я вот уже вот только что купил хлеб и водичка. Наберите меня, пожалуйста, потому что я не могу подозревать. Хорошо. Алло, да. Вы уже за меня забудете? Не, тут очередь просто небольшая была. Потом возьмите две пачечки салфеточек, маленькие, это по 15 пачечек. Так, я просто вот уже купил, сейчас мне тогда по новой надо будет. Что по новой? Я только что купил, мне сейчас опять надо будет зайти и опять на кассе стоять, это минут 5. Так я же вам сказал, вы возьмете потом воду, перезвоните мне сразу, мы не все взяли. А вы уже в машину вернулись? Нет, я вот на выходе с АТБ стою. Так я же вам сказал, перезвоните, что вы взяли хлеб воду, и начали уходить или что? Хорошо, хоть я вас набрал, возвращайтесь назад. Так, что еще взять? Давайте, пошлите, это все остальное на кассе. Салфетки влажные, две пачечки. Так, салфетки влажные, две пачечки. А, маленькие или какие? Да, маленькие, две пачечки. Антибактериальные, смайл, связи. Да. Есть? Есть, да. Потом жвачку, орбитер, мусли. Ди Ролла, пусть это есть, посмотрите, фруктовый этот, а? Ди Ролла или Орбит? Без разницы, Орбит или Ди Ролла, я же вот так. Фруктовый. Да, есть. Потом спросите у них стрич-карту пополнения на Водофон. Кого спросить? Ну, карточку, карта пополнения на Водофон. А, все, понял, на сколько? На 85. Киндер-сюрприз, киндер-джой для девочки, пластиковый, яичек. Одну штучку, да? Да. Это там с игрушкой, да, которая, или нет? Ну, с игрушкой, да. Да, да. Яичко с игрушкой. Киндер-джой, пластиковая получается. А, все, понял, понял. Только мне для девочки нужно, чтобы розово-оранжевая получается, или синего. Джой. Да, да, да, все, вижу, есть. Оранжево-розовый получается? Да, да, да, да. Пластиковод якобы, розово-зеленый якобы, банан или американо. Якобы зеленый оригинал, да, вот этот? Да, да, да. Да. Стики, да, обычные? Да, стики. Угу. Так, а вы продукты есть, что вы взяли? Так, смотрите, я взял хлеб нарезной, батон. Моршинскую 1.5 литра. Ага. Киндер розовенький для девочки. Да, да, я да, слышал. Слышите меня? Орбит взял фруктовый. Ага. И две пачки салфеточек. А, так, смотрите, а вот этих я не вижу, вы говорите. Водофон, какие-то пополняшки, их тут нету. А, пополнение на Водофон, да. Нету тут. Спросите. Кого спросить? Пополняшку спросите, есть или нет? Сейчас. Алло. Да. А подскажите, а есть у вас вот эти вот, как скретч на... А, нету тут. А есть ли бокс или терминал, что-то такое? Да, на входе стоял. А, ну давайте, рассчитывайте за продукцию, только чек. Ой, только возьмите пакетик, хорошо, чтобы на это в руках несла. Я средний возьму тогда, хорошо? Что? Я средний возьму, потому что у меня водичка еще да, маленький да, не влезет. Да. Хорошо, давайте. Я понимаю, чтобы это влезло, чтобы жена в руках несла. Когда идете до терминала, наберите меня, хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Все, вы там собираетесь, потому что я сейчас тут я уже... Я собираюсь, да, до терминала подойдите, наберите. Хорошо. Алло. Да, здравствуйте, это Артем. Да, вот, купил, вот, смотрите, с вас 87.46 по чеку. А, сколько? 87.46, тут... А, 100 гривен, тогда получаем, чтобы не запрещу мечтать. Смотрите, есть там терминал, вы говорите, да? Да, я вот возле него стою. Возьмите, добро. А что сделать, подождите? На мой номер положите, чтобы мне записывать 85 гривен. Какая там комиссия, это на 5 на 6 гривен больше надо, чтобы не пришло. Ну, почек обязательно возьмите. На вот этот номер... На этот номер, да, что я с вами разговариваю, да. На него положить сколько? 85, чтобы мне пришло, то почек обязательно возьмите. Угу. Ну, это, получается, с вас тогда будет где-то 190, да, гривен порядком? Да, где-то так. Ну, вообще, если там округление, чтобы уже добегать, не считать, добро. Так даже лучше. Так, подождите, мобильный, это Водофон, правильно у вас? Так, да, 774-5049, вот этот, да? Да. Так, ну вы там как, собраны, мы как, будем ехать же, да? Да, я же говорю, уже нет, покупочку и поедем, давайте, потому что мы уже и так времени с вами мало потеряли. Да, хорошо. Ля какой, да? Типа, пополните, говорит, пополните, наберете. А для кого? Для кого я вот это вот все подготавливал? Я готовился к нему, а он вот так вот. Вот я уже, вот они. Алло, здравствуйте, это Артем, таксист. Пополнил, все, еду к вам. Сколько вы положили? 85, ну я положил 92 гривны. Сейчас было, потому что нет у меня. Ничего себе, но подождите. Алло? Куда вы положили? Вам на номер. Да не, вам мне ничего не пришло. Сколько вы положили? Я положил 92 гривны, ну с комиссией, чтобы 85 отказали ровно. Почему 92 гривны? Я же с вами посчитали, что 200 гривен. Я же вам сказал, 185 гривен мне нужно, чтобы начать зачислить. А, 185 надо было? Да. Мне дополнить получается, да, сейчас? Вы чек взяли? Чек первый не брал, вот сейчас могу взять. А вам первый не брал? Я же вам сразу сказал, возьмите чек, пожалуйста. Мне нужно, я документацию ввожу, мне фирма возвращает на деньги. Мне нужно, чтобы чеки были. Вы понимаете или нет? Я понял, я думал, чеки с АТБ, с покупок надо было. Нет, покупок мне не надо, я ввожу документацию, мне фирма надо возвращать деньги. А что мне едете 85, тогда не прошло? Я не знаю, давайте я сейчас... Алло, в АТБ, вот, в айбоксе пополнил. Давайте я сейчас поддержку позвоню, у меня тоже такое бывало, сейчас, может, решим вопрос. Давайте с вами. Это получается, сколько вы положили? Я 92 положил, 85 должно засчитаться. Там 7 гривен комиссия была. Положите, чтобы мне 185. Давайте. Это там посчитайте, сколько там этого. Давайте. Я понял, давайте, знаете как, давайте я вам 200 сейчас положу туда. Чтоб с комиссиями как раз оно ровно придет. А я сейчас тогда в поддержку позвоню и вот этот платеж, чтобы тогда... Продиктуйте мне номер этой поддержки и цифру вот эти 5 волн. Пока если вы будете пополнять, я наберусь. Давайте пополняйте мне тогда вот это, что вы сказали, только чек берите обязательно. Мне нужен чек, чтобы вы поняли? Я понял. А так как... Первый платеж пришел или мне сейчас набрать вайбокс? Я сейчас наберу. Да, давайте, все, я тогда сейчас вторым платежом, тогда как мы, давайте 200 гривен да, закидываем. Да, чек берите обязательно. Хорошо, хорошо. Алло. Доброго дня, служба підтримки вайбокс, мене звати Антон. Так. Дивіться, тільки що поступив платеж на ваш номер телефону. Нашій компанії потрібна справочка, що вам не в'їжджали у сраку, бо і по-іншому платежі не пропускаються. Бо за підозра. Бува підозра, підозра, що... Я тут платежі просто не в'їжджаю, розумієте? Дайте мені видаліть, як вам відео. Дивіться, якщо наша система, вона не може обманувати. Якщо вам в'їжджали у дупу, то платеж не пройде. Ви послухайте мене, я скажу. Просто що, ви розумієте, я з видаліти не можу вам. Я настільки знаю, що без вазеліна, ми вам попу ще порву. Нам не потрібно. Вазелінчика візьміть, я вам десь з вазеліном зроблю, все, як ви хочете. Попу порву, там все, то. Ти ж вила пліште, це ви... Слышишь ты, блядь, животное? Ну, узнал меня. А какого хера ты таксистов разводишь? Алло, здравствуйте. Да-да. Такси «Русалочка», Киев, Сочи, Гагра. Совместно с компанией «Бокс» вы выиграли бесплатную поездочку по всем бутылочкам, то есть там или на горло. Совместно с компанией «Бокс» вы выиграли поездочку на бутылочку, когда мы будем оформлять заказ. Ничего, не понял, скажите еще раз. Такси «Русалочка», Киев, Сочи, Гагры. Совместно с компанией «iBox» вы выиграли бесплатную поездочку на бутылочку по всем лучшим местам, куда вам удобно, готовы составить маршрут, обсудить. Это директор компании «Такси «Русалочка», Киев, Сочи, Гагры. Совместно с компанией «iBox» вы выиграли бесплатную поездочку. Ну и что мне делать? Выбрать диаметр бутылочки, это пивная, от шампанского, от мартини, то есть, ну, любую бутылку. Деньгами нельзя получить. Кого? Деньгами получить нельзя. Деньгами? Слушай, ну а что ты там вот таксистов разводишь, вот скажи мне, ну они же не самые богатые люди, ну зачем это делать? Да, ну я не знаю, а что таксисты не разводят, вот скажи, вот так, давай поговорим с тобой. Ну давай, как поговорим, ну в смысле, ну а как они разводят, они тебя возят. Что, таксисты не разводят? Нет, ну а как они тебя разводят? Где-нибудь за домом, начинает там, да я на месте, выйдешь, его не мог. Да я стоял с другой стороны дома, вот у вас простой там, прочее. Ну так послал на такого таксиста, вызвал другого, и все, проблем-то. Так это не один таксист. Да ну при чем, ну есть служба поддержки, написал туда, сказал, у вас дол работает, и все. Так же самое, послал меня нахуй. Не, дядь, ну есть же нормальные таксисты, ну новенький мальчик какой-то, студент, пришел работать, блядь, ну, повелся, и все. Ну, у тебя, ну я понял, у тебя типа воровская логика, да, по этому поводу? Ну, типа того, я не знаю. Я понял, ну мы друг друга хуйнем, да? Это мальчик, не, смотри, это мальчик пришел работать, ты говоришь, а эти, блядь, работают даже фиг на сколько, они тоже, блядь, матерые настолько. А это настолько матерые получается, что они там могут где-то туда там что-то забыл. Ну, ты понимаешь, да. Ты такому таксисту просто в поддержку позвонил, да нахуй послал, и его там, блядь, с этой службы поперли, ну... Ну, ладно. Да я понял, я знаю, что ты сидишь. Ладно, шо, давай на связи. Давай, Юра.